Глава 23. Протасов. Он злился, как никогда раньше. Да что там злился, был просто в бешенстве. Ярость душила, растекалась по венам ядовитой волной и не давала нормально существовать. Заставляла просыпаться по утрам раньше времени, потому что стоило только какому-нибудь, даже самому невинному утреннему звуку разбудить, и он уже не мог заснуть снова. Потому что в голову тут же нагло лезли и начинали прокручиваться мысли, как она ловко все обтяпала, и каким дураком оказался он сам, Протасов, в этой ситуации. С легкостью обманула его, человека, который и сам специалист в этом, и которого боятся не один и даже не сотня человек. Смогла ввести вокруг пальца какая-то сопливая девчонка, та, которую он считал хоть и наглой не в меру, но все же глупой и поверхностной. Богатая девчонка, это тоже немаловажно. Благодаря которой он хотел упрочить свое положение в обществе, заручиться поддержкой самого Соболевского, разбогатеть еще больше. Красивая, фактурная, породистая. Точно такая, как тот образ, что сидит в его голове уже много лет. Такая, которая родит столь же породистых наследников. В общем, подходящая ему по всем параметрам. А как он рвал и метал после звонка Соболевского с какими-то невнятными извинениями. Этим болванам-охранникам было доверено такое дело, а они все прошляпили. Нужно было свою охрану представлять. Но кто же знал? Конечно, он не может оставить все просто так. Это дело принципа, чести, денег, здравого смысла, наконец. Он никогда не был одним из тех, что смиряются с судьбой и проповедуют принцип «бери только то, что дают». Его девиз по жизни «все, что нужно, возьми сам. Если надо, пойди по головам и вырви силком». Именно благодаря ему он смог добиться того, чего добился. Начать поиски он решил с простого. Поговорил с Соболевским, предложил объединить усилия. Все же родители лучше знают свою дочь и ее окружение. Но партнер вдруг дал заднюю. В открытую не признавал, что решил встать на сторону дочери. Но он, Протасов, это почувствовал. «Послушай, Денис, не будем пороть горячку. Девочка одумается, через неделю сама прибежит. Вот увидишь». — говорил ему старик. Нагло врет в лицо или правда так думает? Мать Яны согласно кивала в ответ, и в плане полезной информации о дочери оказалась бесполезной. Подруг особо нет, сидела дома, много училась, больше ничего не могла сказать о своем, между прочим, единственном ребенке. Такое положение дел его совсем не устраивало, а клуша-мамаша раздражала до чертиков. Когда у него будут дети, он будет контролировать каждый их шаг. И знать обо всех знакомствах. Так же, как знать о каждом шаге жены. Он не допустит такого разгильдяйского положения дел в своей семье. Единственным более или менее адекватным в этом плане из них всех оказался двоюродный брат Яны, Артур. Парень был не прочь вывалить за некоторую плату всю подноготную сестры. И они быстро нашли общий язык. Жаль, знал он не так много, как хотелось. Характер, привычки, да. Но не то, что интересовало в первую очередь. Куда она могла податься? Подруг нет, парня тоже. Кстати, еще один плюс ей. Красивая, но никого к себе не подпускает. То, что надо. Он сможет быть спокоен, когда они будут появляться на приемах у друзей. Пусть облизываются, пусть пускают слюни. Издали. А все будет доставаться только ему одному. И все будут знать об этом. И от этого пускать слюни еще сильнее. Поэтому еще и злила, что поиски ничего не дают. Время важно. Кто знает, чем окончится ее приключение. Может, попадет в бомжатник или того хуже. Как только найдет, в срочном порядке прогонит по всем врачам, чтобы удостовериться, товар в том же отличном состоянии, что и до побега, без всяких сюрпризов. Он уже не в том возрасте, чтобы наплевательски относиться к своему здоровью. К сожалению, он не мог лично заниматься всеми поисками. Все же его фирмы и капиталы требуют неустанного присмотра. Пришлось делегировать, но старался максимально. Парни узнали немного, телефон выбросила, по нему не отследить. Искали по нему в первую очередь, сигнал засекли почти сразу. Он как коршун кинулся на адрес, бегал среди двух домов, пока не убедился, что сигнал исходит от контейнера. Он чуть ли не лично разгребал весь мусор, чтобы понять, девчонка снова его надула. Проверили все вокзалы, автовокзалы, даже аэропорты, несмотря на заверение Льва, что денег у дочери нет и взяться им неоткуда. Как сквозь землю провалилась. Запросили через своих людей распечатку с ее входящими и исходящими за последнее время. Но и тут ничего. Да, созванивалась с каким-то Маратом. Ну и что? Марат этот здесь никуда не уехал. Ходит каждый день на учебу и общается еще с десятками девиц и парней. Трясти так, как Протасов иногда позволял себе и своим людям, не получилось, потому что парень из довольно влиятельной семьи, а проблемы ему не нужны. Поговорили тихо, мирно. Да, звонил, приглашал в клуб, потому что понравилось, и что дальше? Она отказалась, и он поэтому отказался помогать, когда позвонила утром в день побега. Что с того? Прошлись по его друзьям, минимум 10 из них в каких-то поездках, кто по Европе, кто по Азии, в общем, кто где. Пока всех проверишь, уйдет уйма времени. Все же начали проверку, потому что надо же делать хоть что-то. Но тут судьба улыбнулась. Нарисовался давний приятель еще со времен студенческой скамьи. Он, Протасов, полетел на срочную встречу с партнерами. Володька по своим делам. Пересеклись в зале ожидания аэропорта. Потом в самолете поменялись местами с соседями, чтобы можно было спокойно общаться. И так между делом за разговором о семье, а такие разговоры Протасов очень любил, хоть и завидовал слегка, выяснилось кое-что интересное. А именно, что у детей, пока он только и делал, что работал, его приятель уже успел обзавестись и домом, и женой, и двумя детьми. Да старший еще мальчик. Злость подступила волной, но он проконтролировал ее. Так вот, у детей появилась очень красивая молодая няня-гувернантка, которая свободно болтает на нескольких языках. Подозрительная, поскольку одета слишком дорого для своего положения, и очень скрытная. Нашлась по объявлению в интернете. Протасов навострил уши. Он всегда при любых обстоятельствах был открыт для новой информации, так как прекрасно знал, что иногда может вырасти из таких вот случайностей. Стараясь скрыть волнение, достал телефон и показал фото. «Она!» — воскликнул приятель, и глаза Протасова загорелись торжеством. «Наконец!» «Недолго птичка была на свободе. Яна, ты еще не знаешь? Не догадываешься пока, но клетка уже захлопнулась. И главное, ведь недалеко уехала, почти под самым носом у него живет. Отдельный плюс, что в хороших условиях, ни в каком не в бомжатнике. По врачам все равно заставят пройтись, конечно, но это будет уже формально». Скорее, для ее воспитания, чтобы знала свое место. К сожалению, он не мог тут же ринуться за ней, хотя бы потому, что он был сейчас в воздухе. Как только высадились в Милане, хотел позвонить своим людям и послать их, но передумал. Эффект будет уже не тем. Он хочет лично за ней приехать. Хочет видеть ее лицо в тот момент, когда она поймет, что найдено, и что от него, Протасова, еще никому и никогда не удавалось уйти. Пусть пока наслаждается, недолго осталось. Он провел все запланированные переговоры и провел блестяще, надо сказать. Все же настроение зашкаливало от радостного предвкушения. А как только освободился, тут уж не стал медлить и сразу же поехал в аэропорт. Передохнул с дороги, захватил с собой охрану, и они помчались по трассе на максимальной скорости. Всего несколько часов, и его так неосмотрительно сбежавшая невеста будет сидеть в его машине. Свадьбу сыграют в считанные дни, а дальше дело техники. Он не станет больше церемониться. И месяца не пройдет, как Яна Соболевская будет носить его ребенка в себе. И тогда уж точно никуда не сбежит. Никто и ничто не встанет у него на пути.